Рузвельт был озабочен президентскими выборами 1944 года и возможным отношением к нему избирателей польской национальности. Поэтому он уклонялся от занятия какой-то определенной позиции. Этого, однако, никак нельзя было сказать о Черчилле. В ряде его посланий Сталину, а также в заявлениях британского посла Кларка Керра, вновь и вновь звучали угрозы в адрес Советского Союза. Это вынуждало советское правительство реагировать соответствующим образом. В письме Черчиллю от 23 марта, копия которого в тот же день была направлена президенту Рузвельту, глава советского правительства обращал внимание на недопустимость подобной практики, противоречащей союзническим отношениям. «Бросается в глаза, — отмечал он, — что как ваши послания, так и особенно заявления Керра пересыпаны угрозами по отношению к Советскому Союзу. Я бы хотел обратить ваше внимание на это обстоятельство, так как метод угроз не только неправилен во взаимоотношениях союзников, но и вреден, ибо он может привести к обратным результатам». Далее в письме указывалось, что в одном из посланий британского премьера отстаивание советской стороной линии Керзена квалифицировалось как политика силы. Более того, вопреки достигнутой в Тегеране договоренности, британское правительство теперь заявляет, что вопрос о советско-польской границе вообще, дескать, не решен, и его придется отложить до созыва конференции о перемирии. «Я думаю», — подчеркивал в этой связи Сталин, «что мы имеем здесь дело с каким-то недоразумением. Советский Союз не воюет и не намерен воевать с Польшей. Советский Союз не имеет никакого конфликта с польским народом и считает себя союзником Польши и польского народа. Именно поэтому Советский Союз проливает кровь ради освобождения Польши от немецкого гнета. Поэтому было бы странно говорить о перемирии между СССР и Польшей. Но у советского правительства имеется конфликт с эмигрантским польским правительством, которое не отражает интересов польского народа и не выражает его чаяний». Ссылаясь на сообщение Черчилля о том, что он намерен объявить в Палате общин все территориальные изменения, отложенными до перемирия или до мирной конференции, держав победительниц, и что Англия не может признать никаких передач территорий, произведенных силой, Сталин предостерег британского премьера против подобных акций. «Я понимаю это так, — писал он, — что вы выставляете Советский Союз как враждебную Польше силу и, по сути дела, отрицаете освободительный характер войны Советского Союза против германской агрессии. Это равносильно попытке приписать Советскому Союзу то, чего нет на деле, и тем дискредитировать его. Я не сомневаюсь, что народами Советского Союза и мировым общественным мнением такое ваше выступление будет воспринято как незаслуженное оскорбление по адресу Советского Союза». Приведенные выдержки показывают, какого накала достигала порой полемика по польскому вопросу. Это, конечно, не могло не отравлять всю атмосферу отношений внутри антигитлеровской коалиции. Получив отпор, Черчилль вынужден был несколько сбавить тон. Однако нажим на Советский Союз со стороны западных союзников в польском вопросе продолжался и в последующие месяцы. Между тем, успехи Красной Армии на фронтах войны, всевозрастающая мощь советского оружия делали беспредметными попытки западных держав вынудить Советский Союз пойти на уступки перед лицом этих угроз. Варшавское восстание. После кратковременного пребывания в Лондоне Гарриман прибыл в Вашингтон, где был сразу же принят президентом Рузвельтом, который внимательно выслушал рассказ посла о настроениях в английской столице, в частности, в связи с польской проблемой. Это, однако, не произвело особого впечатления на Рузвельта. В ходе дальнейшей беседы с Гарриманом он подтвердил свою прежнюю позицию, суть которой сводилась к тому, что необходимо реорганизовать польское эмигрантское правительство так, чтобы создались благоприятные условия